Новелла вторая. Одна настоятельница поспешно встает в потьмах, чтобы захватить в постели с любовником монахиню, на которую ей донесли. Так как с нею самой был тогда священник, она, полагая, что накинула на голову вуаль, набросила поповские штаны. Когда обвиненная увидела их и указала настоятельнице, ее отпустили, и она спокойно осталась при своем любовнике. Уже Филомена умолкла, и все хвалили умение дамы отделаться от тех, которым не питала любви, и, наоборот, считали не любовью, а безрассудством безмерную храбрость влюбленных, когда, любезно обратившись к Елизе, королева сказала: «Продолжай, Елиза». Она тотчас же начала так: «Дорогие дамы, умно сумела Мадонна Франческа отделаться от досаждавших ей, как было рассказано. Но и одна юная монахиня освободилась умной речью и с помощью судьбы от неминуемой опасности. Как вы знаете, много людей, в сущности глупейших, выступают учителями и наставниками других. Как вы услышите из моей новеллы, судьба иной раз карает их, и по заслугам. Так случилось с настоятельницей, под чьим началом находилась монахиня, о которой я расскажу. Итак, вы должны знать, что в Ломбардии существует знаменитый святостью своего обихода монастырь, где в числе других монахинь была девушка хорошего рода и удивительной красоты по имени Изабетта, которая, выйдя однажды к решетке, чтобы повидаться с родственником, влюбилась в одного бывшего с ним красивого юношу. Он, заметив ее красоту и по глазам поняв ее желание, также воспылал к ней, и не без обоюдной тяготы они долгое время питали эту любовь бесплодно. Но так как оба они к тому стремились, юноша нашел, наконец, способ величайшей Тане посещать свою монахиню. А так как она была очень тому рада, он не однажды, а много раз навещал ее к обоюдному удовольствию. Так продолжалось дело, как однажды ночью одна из тамошних монахинь, незамеченная ни им, ни ею, увидела, как он, простясь с Изабеттой, удалился. Об этом она сообщила другим, и сначала хотели было обвинить ее перед настоятельницей по имени Мадонны Узимбальдой, доброй и святой женщиной, по мнению монахинь, и всех ее знавших. Затем они задумали, дабы та не могла отпереться, устроить так, чтобы настоятельница застала ее с молодым человеком. Не говоря никому, они тайно распределили между собою ночные бдения и стражу, чтобы поймать ее. И вот случилось, что однажды ночью Изабетта, не остерегавшаяся и ни о чем не знавшая, велела своему милому прийти, о чем тотчас же проведали следившие за ними. Было уже поздно ночью, когда они, улучив время, разделились на двое, и одна часть стала на стражу у входа в келью Изабетты, а другая побежала к комнате настоятельницы и, постучавшись в дверь, сказали... Когда та им откликнулась: «Вставайте скорее, Мадонна! Мы узнали, что в келье Изабетты молодой человек!» В ту ночь аббатиса была в обществе священника, которого она часто припровождала к себе в сундуке. Услыхав это и боясь, как бы монахини от излишней торопливости и рвения не налегли на дверь, и она не отворилась, настоятельница поспешно встала, оделась, как попала, в потьмах и полагая, что берет некий вуаль в складках, которые она носит на голове и называет сальтеро, взяла поповские штаны, и такова была ее поспешность, что, не спохватившись, она набросила их на голову вместо сальтеро и, выйдя тотчас же, заперла за собой дверь, говоря: «Где эта проклятая Господом?» Вместе с другими монахинями, не замечавшими вследствие страстного желания застать Изабетту на месте преступления, что у настоятельницы на голове, она подошла к двери кельи и при помощи других высадила ее. Войдя, они нашли обоих любовников, обнимавшихся в постели. Ошеломленные тем, что были накрыты врасплох и не зная, что предпринять, они не двинулись. Девушку тотчас же схватили другие монахини и по приказу настоятельницы повели в капитул, а молодой человек остался и, одевшись, стал поджидать, чем все это кончится, намереваясь разделаться со всеми, кто попадется ему под руку, если бы с его милой учинили что-либо необычное, а ее самое увести с собою. Воссев в капитуле в присутствии всех монахинь, глядевших исключительно на обвиненную, настоятельница принялась осыпать ее величайшей бранью, которую когда-либо выслушивала женщина, за то будто бы, что своими недостойными и позорными поступками она запятнала святость и честь и добрую молву монастыря, если бы о том узнали на стороне. К брани она присоединила и страшные угрозы. Девушка, пристыженная и оробевшая в сознании вины, не знала, что ответить, и молчала, вызывая сострадание во всех других. Когда настоятельница продолжала бронить ее еще пуще, она случайно подняла глаза, увидела, что у нее на голове, а также завязки от штанов, висевшие по сторонам. Поняв, в чем дело, и совсем ободрившись, она сказала: «Мадонна! Да поможет нам Бог, подвяжите ваш чепец, а там и говорите мне, что вам угодно». Настоятельница, не поняв ее, сказала: «Какой там чепец, негодная, ты еще осмеливаешься шутить? Разве такое ты натворила, что место для шуток?» Тогда девушка сказала вторично: «Мадонна, еще раз прошу вас, подвяжите ваш чепец, а там и говорите мне, что вам угодно». Тогда многие из монахинь, подняв глаза на голову настоятельницы, и она сама, схватившись за нее руками, догадались, что имела в виду Изабетта. Сознавая свой проступок и увидев, что всем он очевиден и его не скрыть, настоятельница переменила тон, стала говорить совсем иное, чем в начале, и заключила, что от вожделения плоти невозможно уберечься. Вследствие того она сказала, чтобы каждая развлекалась, как умеет, но тайно, как то делалось до сего дня. Велев отпустить девушку, она вернулась спать своим попом, а Изабетта к своему любовнику, которого впоследствии не раз призывала к себе, назло завидовавшим ей. Те же, у которых не было любовников, тайно пытали своей удачи, как могли лучше.